Не отрывая взгляда от приближающихся всадников, он, обращаясь к Савве, сквозь зубы процедил: «Как приблизиться, стреляй в правого, а я в левого. За этими двумя, похоже, еще один. Видно плохо». Мишка спиной оперся о ствол дерева. «Пожалуй, пора. Расстояние до нападающих уже меньше 100 шагов, и с каждым мгновением оно сокращается». Глубоко вздохнув и задержав дыхание, Михаил поднял арбалет, прицелился и нажал на спуск. Справа тут же щелкнул лук Саввы. «Удачно!» Оба всадника упали с лошадей. За ними скакал еще один. Увидев гибель товарищей, он попытался повернуть лошадь, но на снегу это сделать непросто. Лошадь оскользнулась и упала. Всадник кубарем покатился по снегу, но тут же вскочил и бросился к лошади. Савва выстрелил 2 раза подряд, и ботяк упал со стрелой в спине. Неожиданно Савва бросился к упавшему. «Куда? Стой!» — крикнул Мишка. Но Савва бежал, не обращая внимания на его крики. Мишка подумал: «Наверное, лошадей поймать хочет. Нам же вдвоем на одной далеко не уйти». Однако лошади убитых не дались, отбежали в сторону. Мишка стал взводить арбалет, а когда поднял голову, Савва бежал уже назад, держа в одной руке 2 колчана со стрелами, а в другой свой лук. «Вот!» — задыхаясь от быстрого бега, показал он свои трофеи. «Стрелы забрал. Теперь нас с дороги не собьешь. Я убитых осмотрел, ботяки. Главное, брони на них нет. В кожухи овчинные одеты». «Не стоило жизнью рисковать из-за стрел», — укорял его Мишка. «Они сейчас, как обоз, растерзают, за нас возьмутся, да за тех, кто в поле убежал», — резонно ответил Савва. «Как тогда без стрел?» Он был прав. Оба с напряжением всматривались в картину схватки. Конечно, ботяки успели уже посечь стрелами немало охранников, но когда они приблизились и преимущество в луках пропало, в бой кинулось большинство обозников: ездовые, купцы, кто с топорами, а кто и с саблями. Бой был отчаянным. Потери несли обе стороны. Из полусотни нападавших в живых осталось едва ли половина. Ведь ботяки хотели не только груз обоза трофеем взять, но полон, чтобы потом выгодно продать пленных казанцам. Обозники это тоже понимали, и потому дрались отчаянно. Никому не хотелось провести остаток дней в рабстве. Но преимущество конного над пешим, так же, как и сабли над плотницким топором, неоспоримо. Если бы сразу, как только Мишка заметил опасность и поднял тревогу, его послушались и, не теряя времени, поставили сани в круг, обороняться было бы легче. И кто его знает, может, и отбились бы. Только говорить об этом было уже поздно. Бой стих. Ботяки связывали пленных и кидали их, как снопы, в сани. Командовал всем ботяк в шлеме, по всей видимости, предводитель. Он махнул рукой, и несколько ботяков поскакали в поле ловить убежавших. Мишка скрипел зубами от бессильной злости. «Савва, можешь из лука достать вон того в шлеме?» «А я уже давно его приметил, только, боюсь, далековато». «Попробуй, ну что мы теряем?» Савва несколько раз поднимал и опускал лук. Потом замер и выстрелил. Оба с напряжением и надеждой вглядывались вперед. «Есть попадание!» Всадник покачнулся и поник на шее лошади. Ботяки стащили его с коня и, уложив на одни из саней, засуетились вокруг него. Савва сплюнул. Не убил, ранил только. Ну, говорил же далеко. Стрела на излете была. В сторону Мишки и Саввы направились несколько конных. Видно, отомстить решили. Еще издалека они стали пускать стрелы из луков. Да что толку? Они стрелков не видели, поскольку Мишка и Савва укрылись за стволами деревьев. И лишь когда всадники приблизились и стали видны их лица, оба одновременно шагнули вперед из своего укрытия и сделали по выстрелу. Двое ватяков слетели с лошадей, а Мишка с Саввой снова вернулись за деревья. Михаил оперся спиной о ствол, быстро взвел тетиву, наложил болт и осторожно выглянул из-за дерева. Трое оставшихся ватяков повернули лошадей и гнали к обозу. Платить такую дорогую цену за месть они явно раздумали. Савва и Мишка сделали еще по выстрелу. Удалось убить еще одного ватяка. Он упал с лошади и тащился за ней по снегу, поскольку нога его застряла в стремени. Конные в поле настигли убегавших и гнали их к обозу. У саней их связали, надавали тумаков и бросили сверху на их же товарищей. Ватяки спешились, обошли убитых русичей и своих, собрали и вложили в сани оружие. Собрались кучкой около саней с раненым предводителем и переговаривались, яростно размахивая руками. Потом, видимо, приняв какое-то решение, разбежались по обозу. Привязали уздечки лошадей к впереди стоящим саням. На первую лошадь обоза уселся ватяк, и обоз тронулся. Он свернул с санного пути и направился по их же следам на восток. «Домой направились, суки!» — выругался Савва. «Что делать будем?» «Сам не знаю», — признался Мишка. «Одна лошадь на двоих, быстро ехать не сможем. За помощью надо. Тут ближе всего Шадрина. Туда уж, небось, наши беглые купчики с обоза к вечеру заявятся. Как оглашенные гнали от страха, так что поперед нас будут, если лошадей не загонят». Михаил задумался. «Шадрина, село крупное, однако дружины там нет. Захотят мужики хлыновских купцов выручить или нет, вот в чем заковыка. А ежели ждать, пока купцы до самого Хлынова доберутся, да помощь назад приведут, не один день пройдет. А ежели снег пойдет, то все следы скроет», — подхватил Савва. «Тогда не найти гнезда ватяцкого, а обозники в неволе сгниют». «Правильно думаешь, охотник, мыслю по следу идти надо». «Я один пойду», — твердо заявил Савва. «Ты правильно сказал, я охотник. Следы на снегу читаю, ночью в лесу не замерзну, себя не обнаружу. Двоим рисковать смысла нет, к тому же укрыться сложнее, быстрее обнаружить могут». «Лошадь у нас одна, вот и скачи на выручку. Из Шадрина людей проведешь, хорошо. Ну, а не получится, тогда в Хлынов к воеводе. Ты с Костей на короткой ноге, он в помощи не откажет». Мишка думал недолго. «Согласен, разумно говоришь». Он обнял Савву. «Ты береги себя, не рискуй попусту. Я обязательно с подмогой вернусь. Жди в Шадрин или здесь, на этом месте. Удачи тебе». «И тебе, Бог в помощь». Мишка взгромоздился на лошадь, неудобно без седла, ногам опоры нет, однако приспособился кое-как. К вечеру в Шадрина въехал. На верховой лошади да седлом было бы быстрее. Однако, как ни погонял он лошадку, с галопа она переходила на рысь, а затем и на шаг. тягловая, что с нее взять? В селе еще светились окна. Мишка постучался в ближайшую избу. Где староста проживает? Ему показали. Оказалось, купцы с обоза уже были у старосты, и он знал о нападении.